Четверг. Хорошие новости. Я придумал новые убойные шутки. Плохие новости. Еды все еще нет. Выглянув утром из кроличьей норы, я увидел, что идет сильный дождь. В лесу было темно, как ночью. Вдруг вспыхнула молния, раздался гром. Я подпрыгнул от страха, потому что при вспышке молнии увидел дюжину мобов, собравшихся вокруг дома кролика. Неужто сегодня опять международный мобский день? Поэтому я решил, что не хочу сегодня мочить ноги и остался дома. Чтобы провести время с толком, я продолжил работу над своей книгой «Шутки по Майнкрафту. Часть 2». Вот некоторые из моих новых шедевров. Как называется толпа кроликов, если ты держишь морковку? Буря ушей. Что я узнал, прочитав про кроликов-убийц? Что кролики – это не только ценный мех. Кто решится напасть на кролика-убийцу в Майнкрафте? Тот, у кого голова – два уха. Что можно сказать о кролике-убийце в Майнкрафте? Встреча с ним – редкая «удача» в кавычках. После этой шутки я подумал, что глупо бояться кролика-убийцу. Ведь на странице не было написано, что он тут есть, лишь что он может тут быть. К тому же говорилось, что этот моб крайне редкий. Уверен, я зря себя накручивал.